Глава 7. Холт Лемос, Южный материк, Холт Телгар, 12-й оборот. Чтобы избежать томительной зимовки в дальних слезах, Джейд вместе с Кеса нанялся на сезон в один из патрульных отрядов лорда Асгинара. Темма и Назер завидовали ему и дали слово последовать примеру Джейда, как только заживут раны. Но вряд ли это скоро случится. Джейд подслушал, как лекарь жаловался Майнду, что раны тяжелые, и пациенты встанут на ноги только через пару месяцев. Крэндон более стойко, чем Боргальд, сносил потери. С другой стороны, Майнд, в отличие от кимического Хилдена, оказался куда более радушным хозяином, готовым помочь попавшим в беду караванщикам. Конечно, новых тяжеловозов раньше весны не купить, и на это уйдут почти все заработанные торговцами марки. Но за помощь, которую Крэндон и Боргальд окажут Холду в зимний сезон, местные плотники и кузнецы были готовы отремонтировать повозки. Во время вечерних трапез предводители торговцев со своими женами сидели на почетных местах, и Майнд прислушивался к их советам, так что не успел снег укрыть долину, как караванщики уже с охотой помогали людям дальних слез заканчивать новые хлева и пристройки. Наконец и Боргальд слегка отошел. Он начал ласково поглядывать на ребятишек, осиротевших после бандитского налета, хотя иногда, забывшись, окликал своего сына Армальда. Крэндон ломал голову, чем была вызвана нежданная атака, и Джейд, подозревавший истину, решил не тревожить старого отца своими предположениями на сей счет. Он выехал в Лемос вместе с патрульными, так и не рассказав Тэмми про Райдиса и не обсудив с ней значение рисунков, найденных на теле мертвого налетчика. У него не было времени, чтобы подробно разглядеть их, но многие лица прочно запечатлелись в его памяти. Некоторые портреты выглядели как беглые зарисовки, другие удивляли тщательной проработкой деталей. Все они, тем не менее, были выполнены умелым рисовальщиком. Поза, выражение глаз, характерный жест передавались им с настоящим мастерством. Джейд не сомневался, что узнает каждого, хотя по именам он знал только троих – Теллу, Герона и Райдиса. Телла попадалась на рисунках чаще других, в различных позах и ракурсах, в нескольких случаях, как понял Джейд, загримированной. Ночью он долго перебирал в памяти лица со свиткой неизвестного художника и убедился, что помнит почти всех. В тот первый вечер, когда отряд расположился около костров, где булькали котелки с сушеным мясом, его начальник подошел к Джейду. Звали его Сваки и прочие лесники, обращаясь к предводителю весьма уважительно. Мощный, с бычьей шеей и широченными плечами, он был большим любителем пива, которое поглощал в огромных количествах, как, впрочем, любые другие напитки и еду. Тем не менее, он всегда оставался быстрым и внимательным. Настоящий лесной житель из тех, что ложатся спать со стрелой на тетиве. Когда разведчики заготавливали топливо для костров, Джейд видел, как Сваки развлекался с огромным топором. Он бросал его в толстые поленья, раскалывая их напополам. Новые приятели рассказывали, что Сваки ухитрялся подбить летящего дикого стража, и Джейд был готов в это поверить. На перевязях и у пояса Сваки сверкала целая коллекция топоров, от легких метательных топориков до огромной секиры. К удивлению Джейда, начальник отряда бросил ему на колени пачку изрядно засаленных листков. «Запомни этих типов, парень, это те, кого мы ищем. Узнаешь здесь мерзавцев, что напали на ваш караван?» «Да, но они все мертвы», — ответил Джейд, внимательно изучая каждое лицо, сравнивая с мысленным отпечатком, хранившимся у него в памяти. Он держал в руках наскоро выполненные копии, начисто лишенные выразительности оригинала. «Вот эта женщина, Телла!» «Откуда ты знаешь?» Огромное лапище Сваки клещами стиснуло плечо Джейда, и он понял, что отвечать надо правдиво и незамедлительно. Армальд, сын Боргальда, один из тех, кого убили налетчики, узнал ее. «Мы встретили Теллу недели за две до нападения». «Ну-ка, расскажи мне!» Сваки уселся напротив, поджав колени к груди и внимательно разглядывая Джейда. Молодой торговец поведал ему всю историю, кроме неожиданного появления Райдиса. «Я так и не знаю, откуда взялись всадники», — закончил он. «Говорят, что один из дозорных увидел караван сверху и решил, что тот попал под обвал». «Почти так оно и было, верно?» — Сваки безрадостно усмехнулся. «Я как следует разглядел то место, чтобы и нам не напороться на похожую засаду». «Там было что-то необычное? Я бы слишком занят, чтобы глядеть по сторонам». «Да», — Сваки чуть отодвинулся, примял ладонью землю и начал что-то чертить. «Вот, погляди. Ловушку продумали как надо. Они вас ждали». Он провел линию, изображавшую дорогу. «Вы высылаете вперед разведчика?» «Конечно». «Потом мы нашли его мертвым под речным откосом. Может, вблизи холда он был не так внимателен?» «Внимательным стоит быть всегда, даже в самом холде». Тут Сваки начал ставить толстым пальцем точки над чертой. «Они заготовили 10 обвалов по всей длине каравана. Вам сильно повезло, что не каждая лавина нашла цель». Джейд внезапно ощутил, что горло у него пересохло от ненависти, а рука шарит у пояса в поисках ножа. «Я перережу ей глотку, если увижу», — прохрипел он. «Если увидишь. Слишком ты скор, парень». Голос Ваки оставался спокойным, но в глазах горела такая же лютая злоба, как и у его собеседника. Протянув руку, он снял ладонь Джейда с рукояти ножа. «Ты в моем патруле. И если поймаешь ее, передашь мне. Не только у тебя к ней счеты». Его огромный кулак непроизвольно сжался. Потом, внезапно успокоившись, Сваки пытливо заглянул в лицо Джейда. «Есть одна странность. Зачем она вообще на вас напала? Лорд Асгинар просмотрел список ваших товаров. Ничего особо ценного. Ничего, в чем она испытывала бы нужду». «Откуда лорд Асгинар это знает?» «Лорд Асгинар?» Тяжелая лапа Сваки вновь сдавила плечо Джейда. «Записывает все о каждом налете. Что она взяла и откуда. Он знает, что ей нужно теперь и что потребуется завтра. К примеру, сейчас она ищет ту малышку, которая слышит драконов, дочь столяра». Джейд удивленно приподнял брови. «Она говорила о воре, который украл у нее ценную древесину. Мне показалось, что она здорово сердита». «И это все, что ты знаешь?» «Да». Молодой торговец уставился на Сваки. «Неужели из-за этой девочки она напала на нас?» «Мстила», — кивнул Сваки. «Мне сказал об этом один молодой бронзовый всадник. Ставлю любой гвоздь из своих сапог, что девчонка была бы ей полезнее целого табуна бегунов». Конечно, Джейд был удивлен, что девочку до сих пор не обнаружили во время одного из поисков. «Где она жила?» «Помнишь, я говорил, что Армальд ее признал? Во время разговора он не обращался к ней по имени, его мы узнали позже, но сказал леди». «Да, и Армальд теперь мертв. Тебя и твою тетку едва не прикончили. И четвертый парень, что был с вами, тоже получил свое». Сваки протянул руку за рисунками. «Ты ее видел, парень, и ты будешь полезен. Твой бегун не боится горных троп?» «Нисколько, и прибьет хоть дикого стража, только подпусти поближе». Сваки кивнул и поднялся. Джейд все еще не спускал глаз рисунка в его руках. «Скажи, а этот художник, кто он? Мы не прикончим его случайно вместе с остальными?» «Мы никого не прикончим, таков мой приказ. Всех, кто попадется, берем в плен и продолжаем искать». «Что же мы ищем?» «Самое главное, их основной холд. Но и любые пещеры со складами, потайные места тоже надо разыскать. Она не высунет носа, пока в горах снег». «Конечно, но мы посетим все нанесенные на карту пещеры и проверим, что там запрятано. Тогда весной будет ясно, какие места держать под наблюдением». С тем Сваки и удалился.